Мечта третья. Средних лет капитан с резкими чертами лица сидел в тени перламутрового леса. Сухие твердые листья мелодично звенят над головой. Каждое дуновение ветерка – серенада. Рядом с капитаном – нет, не русалка, конечно. Наивно думать, что под оранжевым небом красота похожа на земную. Земноводные русалки, вероятно, напоминают жаб. Не красавцы нужны для галактических переговоров. Рядом с Шориным – хозяин планеты. Толстолобый, узкоглазый, круглоголовый. Почему-то он представляется похожим на покойного Цаня. Глядя в глаза, несомненно разумные, Шорин раскладывает геометрические фигуры. Треугольник, квадрат, пифагоровы штаны. Геометрия едина для всей галактики. «Не надо», — говорит тот звездный Цань. «Я читаю твои мысли. Ты посол далекой разумной планеты и прибыл к нам предложить дружбу, союз и сотрудничество. Я вижу, что ты говоришь губами, звуками, словами. Значит, на твоей планете есть еще разные языки, разные народы. Вероятно, совсем недавно еще были разные государства. Ты хорошо помнишь историю, помнишь, как эти государства спорили, даже воевали, прежде чем все они пришли к коммунизму и всемирному согласию. И в душе у тебя капля боязни. Ты думаешь, вдруг я тебя не пойму? Вдруг мы не способны понять? Встретим посла враждебно, придем к столкновению вместо дружбы. Посол Земли краснеет, все-таки неприятно дипломату, когда читают его мысли. Твои опасения напрасны, успокаивает звездный старик. Разумные существа могут столковаться всегда. Кто хочет сговориться, сговаривается. В космосе просторно, и света хватает на всех. Мы немножко знаем галактику. В истории ее не было ни одной космической войны. Но множество встреч, и все встречи приносили пользу. Говори, думай, я буду внимать. Поведай нам опыт твоей планеты. Я предпочел бы учиться, говорит Шорин. Мне кажется, вы опередили нас. Мы, например, не умеем читать мысли. Постепенно фотоналеты становились все надежнее и все мощнее. Они превзошли ядерные ракеты и обогнали их. Явью стали необыкновенные скорости. 10, 20, наконец 40 тысяч километров в секунду. Один из товарищей Шорина, летчик Горянов, пролетел за четверть часа от орбиты Земли до Марса. Правда, ему пришлось полтора месяца набирать скорость, полтора месяца тормозить, а потом еще несколько месяцев возвращаться на базу. Для фотоналетов вся Солнечная система была маловата. И когда появилась следующая субсветовая ракета, пришлось испытывать ее в звездном полете от Земли к Альфе Центавра. Все равно, чтобы разогнать ее до скорости света и после этого притормозить, требовалось два световых года, а до Альфы 4 с небольшим. Вот почему решили соединить испытательный полет с полетом к звезде. Чтобы обследовать чужой мир всесторонне, нужны были астрономы, химики, геологи, биологи, историки. Чтобы довести фотоналет до цели, требовались математики, инженеры, электрики, кибернетики. И механики, чтобы чинить аппаратуру, и медики, чтобы чинить людей. Всего 33 человека. Аринас, начальник звездолета, бывший биолог из экспедиции Цаня. Сам Цань уже умер к тому времени. Видимо, выполнил свою функцию. А Шорину еще предстояло выполнить. Его назначили вторым пилотом. Затем нужно было построить фотоналет. Громаднейший бак с водой. Вода была топливом. Надо было собрать все для наблюдений, все для астрономов, все для лаборатории, все для записи кино и фотодокументов, все для вычислений, все для двигателя, все для управления, все для ремонта, все для движения. Вода прежде всего. 8 тонн воды на тонну полезного груза, баков, стенок и перегородок. Экспедиция должна была вернуться через 10 лет по земному счету. Согласно теории относительности, время для путешественников сокращалось. У них получалось 3 года на полет туда, 3 года на возвращение, год на чужих мирах, 3 года резерв. Итак, 33 человека обеспечить на 10 лет. Все для еды, все для отдыха, все для работы, все для развлечений, все для учения. Много требуется багажа на 10 лет жизни. Гигантская остроносая башня выросла на Луне возле Южного полюса. Наконец подошел день старта. Экипаж занял места. Аренас нажал кнопку. Зеленое пламя заклубилось под зеркалами, зелено-черными, словно малахит, стали лунные горы. Стартовый кратер оплавился, потекла зеленая лава. Громадная башня повисла над лавой. Казалось, вот-вот погрузится. Но пламя подняло ее на крутых плечах над зелеными скалами, над зелеными пиками, над позеленевшим хребтом, над всей луной, изъеденной дырками, словно сыр. А через 2 часа луна уже превратилась в желтый серп, а через день в звездочку рядом с другой голубой звездочкой, поярче, с нашей Землей. А через месяц в звезду превратилось и солнце. Корабль остался наедине со звездной пустотой. На дрейфующей комете всего неприятнее была усталость. Торопились сделать побольше, не успевали выспаться. Когда Шорин был испытателем, всего неприятнее была опасность, постоянное напряженное ожидание грозной аварии. В многолетнем межзвездном полете хватало времени для работы и для отдыха, и опасности особой не было в пустом пространстве. Томило больше всего однообразие, да еще ностальгия, тоска по родине. 33 человека – крошечный мирок, привычные лица, режим, расписание. Все однообразно. Основное занятие – астрономия. Звезды впереди, звезды позади, звезды сбоку. Изменения ничтожны, почти неприметны. Впереди созвездия чуть-чуть сдвигаются, позади чуть-чуть раздвигаются. Только телескопу заметна разница. Да еще меняется цвет звезд. Впереди красные становятся желтыми. Сзади желтые краснеют. И чуть погуще звезды впереди. Лишняя горстка звездной пыли. Меняются быстро только цифры на табло. Сегодня скорость 20 тысяч километров в секунду. Завтра 21 тысяча. Двигатель работает, разгон продолжается. Чтобы приблизиться к скорости света, разгоняться надо год. Год разгона. А первые лунные корабли набирали скорость за 5-6 минут. Ускорение нормальное и тяжесть нормальная. Двигатель режет частицы, возникают лучи. Зеркало их отражает, скорость растет. Через месяц 25 тысяч километров в секунду. Через 2 месяца 50 тысяч. Через 4 месяца 100 тысяч. А там скорость света, укороченное время и 2 солнца впереди. Пора тормозить.